Все, что пойдет ниже, сложено из вещей, над которыми я работал почти 20 лет, правда, с большими перерывами. Так вышло, что каждый раз лишь с течением времени я понимал, что в итоге у меня получилось. Не в том, конечно, смысле хорошо или плохо, а в том, какие выводы следуют из написанного, и еще, что все это части чего-то одного. Первым, что случается нередко, был трактат самого общего свойства. Книга начинается не с него, а дальше вопросы, которые продолжали оставаться для меня темными и неясными, по мере сил разбирались и уточнялись. Я тогда уже писал прозу, был уверен, что с остальным в моей жизни покончено, однако со спасительной регулярностью, стоило основному занятию зайти в тупик, история вдруг приходила на помощь. Необходимо сказать еще об одном. Собирая искушение революции, я в очередной раз убедился, что число тем в русской истории, которые меня занимали, достаточно ограничено. Из-за этого работы нередко друг на друга налагаются. Конечно, пересечение, самоцитаты можно было убрать, но тогда пострадала бы цельность отдельных эссе. А ведь с самого начала я писал их, а не книгу. В общем, тут есть проблема, с которой что поделать, я не знал тогда и не знаю сейчас. Поколебавшись, я все решил оставить как было, а за повторы просто попросить прощения. Если же будет добрая воля, счесть их чем-то вроде рефрена. Владимир Шаров.